Кстати, Савелову я тогда больше и не встречала. Савелова в том же году, когда Гришаня от нее отбился утюгом, попала под машину. Сперва под утюг, а потом вот так вот. Ну, а Ласточкину, конечно, я часто вижу. Живем рядом. Ласточкина 1,40 м ростом. Для нее на пароходах делали специальные скамейки, чтобы нормально доставала до плиты. Я 1,70 м с чем-то там. Когда мне доводилось пройтись по городу рядом с Ласточкиной, я чувствовала себя красным конем, которого ведут купать. Ласточкину любят дети подруг и собаки друзей. Дети легко затаскивают ее под стол играть в дом, а собаки садятся на шею. Но единственное, что нужно Ласточкиной от жизни, это свой дом со своим мужчиной и своими детьми. Можно без собаки. Никто из нас, Ласточкиных подруг, не был создан для семьи настолько, насколько Ласточкина. Ласточкина была 100-процентной гороскопной девой. Она бы с удовольствием гладила постельное белье. Ласточкина говорила мне: «Не увольняйся из пароходства. Что ты делаешь?» Мне было 23, а ей 31. «Послушай меня», — говорила Ласточкина, — «как ты будешь жить на берегу?» «Как-нибудь», — отмахивалась я. «Я не хочу к этому привыкать. И вообще». Потом я приходила к ней на стоянках, и она кормила меня ужинными котлетами и давала с собой борщ в 2-литровой банке. Ласточкина говорила мне: «Это я виновата, что у тебя появился этот». Этот увидел меня у Ласточкины на камбузе и выманил у нее мой телефон, а потом сделался мне яхтсменом. Но если Ласточкина виновата в моем замужестве, которое она никогда не одобряла, то я тогда виновата в том, что вообще поломала ей жизнь. Ласточкина говорила мне: «Ты как кошка, всегда встаешь на 4 лапы». Иногда я просила ее повторить это специально. «Ласточкина, скажи, что я кошка и встану на 4 лапы», — выла я, когда кто-то сжег мой дом. «Ты кошка, ты встанешь на 4 лапы», — сказала Ласточкина. Прошло 4 месяца, я заняла прорву денег у недоверчивых кредиторов и купила квартиру с видом на Восточный Босфор через дорогу от Ласточкиной. Она подарила мне серый палас, пальму и сказала: «Ну вот видишь». Палас мы скатали в толстую колбасу и несли ко мне с большим дифферентом на корму. Ласточкина шла сзади. А потом, когда мы с Херумицу сняли 5-й фильм и удовлетворенные кредиторы отвалили от меня навсегда, Ласточкина опять сказала: «Вот видишь». На Федосееве был страшный камбуз с высоченным подволоком и совсем на отшибе рядом с артелкой. В рыбной камере артелки ехал труп шанхайского консула, а мы с Ласточкиной пели на 2 голоса «Ой, да не вечер». Я помогала ей разделывать говяжью полутушу с чернильной печатью на боку. «Гляди, — говорю, — эта корова моя ровесница». «Сопля», — сказала Ласточкина. А потом я ушла спать, а Ласточкина осталась жарить чебуреки. В это время на камбуз зашел Антонов и спросил: «Почему тебе буфетчица не помогает? Вы же вроде подруги. Ты ей тоже тогда не помогай». Я вечно просыпала на ужин и просила Ласточкину помочь мне накрыть столы в кают-компании, хотя у повара последние 5 минут перед раздачей корма тоже сплошные гонки. Ласточкина говорила мне: «Если бы не ты, я бы не пошла на Федосеев, а так подумала, что вдвоем как-нибудь отработаем эту долбанную полярку». Я-то могла сказать про полярку ебаная, а Ласточкина ругалась только словами «транда» и «задолбали». Она прислала мне радиограмму на Федосеев и сообщила, что получила на него направление. Я ответила: «Ура, целую, Лора». На Федосееве Ласточкина познакомилась с Антоновым. Молодой капитан, 34 года, похожий на медведя, но с ярко-серыми глазами. Когда он умер, ей было 42, а Антонову 46. Его прислали в город В в запаянном ящике после операции на сердце, и Ласточкина долго переживала, что его, наверное, так и не переодели, и он остался в больничной пижаме. Я-то с Федосеева почти никого толком не помнила, даже Ласточкину, потому что влюбилась в 30-летнего стармеха, и страдала от дальнейшей невозможности, так как была невероятной дурой и считала, что чего-то там нельзя, раз оно все так. А Ласточкина влюбилась в Антонова и пролюбила его 10 лет, несмотря на... А потом еще 2 года думала, что больше не любит. Он 10 лет говорил, что вот вырастут дети, вот закончит школу, вот поступит в университет, вот закончит университет, вот женится, тогда да. Ласточкина ждала и покупала ему шорты для тропиков. А если Антонову выпадала полярка, он всегда вызывал Ласточкину в рейс. Когда у него случилось с сердцем, его жена сказала Ласточкиной: «Можешь забирать». Но как-то так произошло, что Антонов забрался к докторше из пароходской поликлиники и родил с ней нового ребенка. А потом жена позвонила и сообщила дату похорон. На кладбище к нему никто, кроме Ласточкиной, не ездил. Ну, не считая нас, Ласточкиных подруг. Мы иногда за компанию с ней туда отправлялись. И я своими глазами видела скелеты цветов, год назад оставленных нами на его могиле. Спустя много лет мы узнали, что жена Антонова умерла вслед за ним. В промежутках между рейсами Ласточкина писала гламурные картины с павлинами и пыталась их продать, чтобы не идти в море прямо сейчас, потому что болит спина и вообще ужас, как не хочется больше никаких пароходов, даже самых белых. И никто никогда не помнил, как ее зовут, потому что когда росту 1,40 м и фамилия Ласточкина, то никто не зовет по имени, даже дети подруг и собаки друзей. Однажды, летая над городом В, я заскочила на набережную, чтобы пофотографировать чаек. Одна была с оторванным крылом. Она сидела на берегу и чистила перья, как будто это самое главное.